же, как на это посмотреть?» «Пожалуй», — сказал Сэм. Он почувствовал, что его увели, и очень ловко туда, где он не имеет морального права ступать, и что право выбирать жаргон за Аделией, лордс. Она казалась человеком, которому не раз удавалось сделать это, и в нем заговорило упрямство. «Но в них какая-то крайность, в этих плакатах. Неужели?» — вежливо спросила она. Теперь они стояли у входной двери. «Да, они вызывают страх». Он собрался с духом и сказал то, что действительно думал. «Они не годятся там, где бывают маленькие дети». Ему казалось, что он не придирается по мелочам и не допускает высокомерного тона, и он почувствовал облегчение. Она улыбалась, и эта улыбка раздражала его. Были и другие, которые выражали такое мнение, Сэм. Бездетные люди не часто захаживают в детскую библиотеку, но все же иногда приходят. Дяди, тети, приятели, мам-одиночек, которым дали разовое поручение, и люди вроде вас, Сэм, которым нужна я. «Разные люди», — говорил взгляд ее холодных серых глаз, — «люди, которые приходят за помощью, и как только они получат то, что надо, начинают критиковать то, что мы здесь делаем в публичной библиотеке Джанкшн-Сити». «Что я здесь делаю в публичной библиотеке Джанкшн-Сити?» «Мне кажется, вы думаете, что я напрасно вмешался», — добродушно сказал Сэм. Но он не испытывал добродушия. Вдруг добродушие покинуло его. Дело принимало другой оборот, и Сэм занял оборонительную позицию. «Что вы? Просто вы не понимаете. В прошлые лето мы организовали опрос, Сэм, как часть ежегодной летней программы для читателей. Мы называем ее «Летние огоньки» и «Джанкшн-Сити». И каждый ребенок получает один голос за книгу, которую он или она читает. Желая заставить детей читать книги, мы разработали такую методику. За многие годы работы здесь, видите ли, мы несем за это ответственность. «Мы знаем, что мы делаем», — говорил ее сверлящий взгляд. «И я не грублю, если учесть, что вы, придя сюда в первый раз в своей жизни, позволили себе совать нос и высказывать критические замечания». Сэм почувствовал, что повел себя неправильно. Хотя это поле битвы не принадлежало полностью женщинам, подобным лордс, он признал, что отступает. Согласно опросу, большей популярностью среди детей пользовалась кинокартина «Кошмар на улице Вязов», пятая часть, прошлым летом. Любимая рок-группа называется «Пушки, а не розы». Второе место занял парень по имени Оззи Осборн, который, насколько я понимаю, во время своих концертов отгрызает головы живым животным. Их любимый роман называется «Лебединая песня. Дешевое издание». Это роман ужасов некого по имени Роберт МакКэммон. У нас ее нет в наличии, Сэм. За несколько недель они зачитывают новый экземпляр до дыр. У нас был один экземпляр в плотном переплете, но его, конечно, украли кто-то из плохих детей. Она замолчала, ее губы вытянулись в тонкую ниточку. На втором месте роман ужасов о кровосмешении и детоубийстве, называется «Цветы на чердаке». Он считался самым читаемым 5 лет подряд, а некоторые называли даже «Peyton Place». Она строго посмотрела на него. «Я лично никогда не видела картин типа «Кошмар на улице Вязов». Я никогда не слышала пластинок Оззи Осборна, да у меня и нет желания это делать, так же, как читать романы Роберта МакКэммона, Стивена Кинга или В.С. Эндрюза. Вы понимаете, к чему я клоню, Сэм?» «Пожалуй. Вы говорите, что было бы несправедливо...» Он не мог подобрать слово, но наконец нашел его. «Узурпировать вкусы детей». Она вся засветилась в улыбке, вся, кроме глаз, в которых вновь, казалось, вспыхнули блестящие 5-центовые монетки. «Частично так, но не совсем. Плакаты, которые висят в детской библиотеке, хорошие, однозначные. И те, которые вывели вас из себя, поступили к нам из Ассоциации библиотек Айовы. АБА является членом Ассоциации библиотек Среднего Запада. И, в свою очередь, та государственная ассоциация библиотек, в которую поступает основная часть бюджетных денег, создаваемых за счет налогоплательщиков». Сэм переступил с ноги на ногу. Ему не хотелось провести оставшуюся часть дня, выслушивая лекцию на тему «За счет чего существует ваша библиотека?» Но разве не спровоцировал он ее?